Глава 32. Тогда Вагн и Аслак Камнедробитель прыгнули на палубу корабля Эйрика и устроили с двух сторон там такую резню, что все попятились от них. Аслак был без шлема, но оружие отскакивало от его головы, как будто то был кусок китового уса. Примечание. Берсерк. Воин, впадающий в боевое неистовство, нечувствительный к боли. Состояние боевого транса достигалось либо с помощью галлюциногенов, либо вызывалось психическими отклонениями. В скандинавской мифологии берсерком звали внука героя с хтоническими чертами Старкада, который был известен безудержной яростью во время боя, а также тем, что дрался без доспехов. Конец примечания. Погода стояла отличная, и солнце припекало. Многие сбросили одежду. Вагн и Аслак убили многих на корабле Ярла, который бестолку кричал на своих людей. Наконец, Вигфус Вигаглумсон схватил тяжеленную наковальню и метнул ее в голову Аслаку. Острый конец наковальни попал ему в голову, и тут Аслак рухнул мертвым. Тем временем Вагн шел с другой стороны, круша на своем пути всех и вся. Торлейф, поморник, бросился на него и ударил своей дубиной. Удар пришелся на шлем и был столь могуч, что шлем раскололся. Вагн прислонился к планширу и заколол Торлейва мечом. Затем он прыгнул за борт на свой корабль и продолжил храбро биться. Затем ярл Эйрик вывел свой корабль из сражения, поскольку многих его людей постреляли из луков. Ярл Хакон, в свою очередь, отступил на берег со своими отрядами, и сражение ненадолго затихло. Когда ярл Хакон встретил сына, то сказал: «Вижу, пока битва идет не в нашу пользу. Как я и думал, это гиблое дело биться с этими людьми. Наши старания бесплодны. Надо что-то придумать. Я выйду на берег, а ты оставайся при ладьях на случай их атаки». Ярл вышел на берег острова Примсгинд и пошел в лес. Он обратился лицом к северу, пал на колени и стал молиться. Примечание. По представлениям скандинавов, там располагался Хель, и обитали вредоносные духи и существа, тролли, драконы. Конец примечания. В своих молитвах он призывал свою небесную покровительницу Торгард, невесту Хельги. Примечание. Скорее всего, речь идет о своеобразных антивалькириях, так называемых ночных всадницах, которых упоминает Один в качестве своих противников в Старшей Эдде. В Младшей Эдде есть упоминание так называемой богини Торгард, невесты Хельги. Эпитет «невеста Хельги», наверное, как-то связан с историей о том, как невеста Хельги Сигрун живой вошла в курган за своим женихом. Конец примечания. Но она гневалась и оставалась глуха к его мольбам. Она отвергла его жертвы, и Хакон понял, что дела хуже, чем он думал. Он даже предложил ей человеческие жертвы, но и их она отвергла. Наконец он предложил ей своего седьмого сына Эрлинга, и эту жертву она приняла. Ярл отдал мальчика рабу Скофти, чтобы тот убил его. После чего ярл вернулся к кораблям и ободрил своих людей. «Теперь я точно знаю, что мы победим. Вперед, удвоим натиск. С нами сестры Торгард и Ирпа. Мы победим». Ярл взошел на свой корабль и изготовился к битве. Они пошли вперед, и снова началась рукопашная. Тут на севере стали собираться тучи, и когда день пошел к вечеру, облака закрыли все небо. Ударили молнии, грянул гром, начался страшный шторм. Йом с викингом пришлось бороться со стихией, но буря оказалась столь сильна, что люди не могли устоять на ногах. Пока была жара, многие сбросили одежду, а теперь подморозило. Но они продолжали бой. Йомс-викинги метали камни, стрелы и короткие копья. Но ветер относил их снаряды назад, и они вместе со стрелами врагов неслись на них самих. Примечание. Типичный эпический мотив, когда заколдованное оружие обращается против своего хозяина. Здесь он также рационализирован, движению стрел и копий мешает ветер. Конец примечания. Хавард Дровосек первым увидал невесту Хельги среди людей Хакона. Но и те, кто был наделен вторым зрением, в свою очередь увидели ее. Примечание. Способность видеть альвов, троллей, асов и видеть истинный облик оборотней, а также различать так называемые проходы в так называемые иные миры, где эти сверхъестественные существа обитают, называется вторым зрением. Конец примечания. Когда град поутих, они увидали и стрелы, летящие в Йомс викингов из пальцев чаровницы, и каждая находила себе цель. Это рассказали Сигвальди. Тот изрек: «Я так и думал, что бьемся мы не только с людьми, но сражаться продолжим, несмотря ни на что». Когда шторм почему-то поутих, ярл Хакон снова призвал Торгард, еще раз напомнив, какую жертву он ей принес. Опять началась буря, еще сильнее и яростней прежней. Как только она началась, Хавард Дровосек увидел двух женщин на корабле ярла, колдующих на пару. Тут Сигвальди произнес: «Я отступлю, и мои люди тоже. Мы не клялись биться с троллями, а то нам придется еще хуже, ведь их теперь двое». Сигвальди развернул свои корабли и крикнул Вагну и Буи, чтобы и те отступали. Вагн же сказал, что их предводитель достоин всяческого презрения, раз отступает. И тут Торкель Длинный прыгнул со своей ладьи на корабль Буи и неожиданно рубанул его. Никто не успел и глазом моргнуть. У Буи оказались отрублены губы и подбородок, так что во все стороны полетели зубы. Буи выговорил: «Пожалуй, датская женщина в Борнхольме, чего доброго откажется теперь меня целовать». Буи ответил ударом на удар. Торкель поскользнулся на палубе и, пытаясь уклониться, упал, но удар застиг его лежащим и перерубил талию, так что две половины Торкеля и остались лежать порознь. Тут же Буи схватил сундучки с золотом и заорал: «За борт, люди Буи!» и прыгнул в море со своим золотом. Когда Сигвальди покинул свой флот, Вагн сказал такую вису: «Бросил Сигвальди в беде нас, малодушно сбежал, спасая шкуру в Дании. Быстрый он человек, вскоре падет в объятия жены, а Буи бросился храбро в пучину». Сигвальди чувствовал жгучий стыд за то, что первым, дав клятву, теперь бежал, оставив других. Тут Вагн метнул копье в Сигвальди, но попал в его рулевого, и тот упал мертвым за борт. Торкель Высокий уплыл из боя вместе с Сигвальди, а Сигурд Рьяный после прыжка Буи. Все они решили, что выполнили обет, и на 24 кораблях они отплыли назад в Данию. А говорят еще, что Сигмунд Брестисон, великий воин, прыгнул вперед на корабль Буи и напал на него. Кончилась их схватка тем, что он отрубил у Буи обе кисти. Тогда Буи подхватил подмышки обрубками рук свои шкатулки и закричал: «За борт, люди Буи!»